«Отдайте, молельщики, Богу ваше сердце, то любящее искреннее сердце, которым вы любите своих детей, родителей, благодетелей и друзей, в котором вы ощущаете сладость непритворной, чистой любви».